Дворянка и замужем за евреем, эхе-хе. Но ведь уже дед его был крещен, — заметил Клим, вслушиваясь в неумело разыгрываемый этюд. — Вообще, эта школа — большая заслуга вашей родительницы перед городом, — почтительно сказал ротмистр Попов и тем же тоном спросил, — а вы давно знакомы с Кутузовым? Поняв, что надо быть осторожнее, Самгин поправился на стуле и сказал, что столовался с Кутузовым в Петербурге, в одной семье. — Крестьянин! — вздохнул ротмистр, и, подняв руку, грозя пальцем, он выдвинул нижнюю челюсть так, что густейшая борода его поднялась почти горизонтально, и, наклоняясь к Самгину через стол, он иронически продекламировал. Простой цветочек дикой попал в один букет с гвоздикой. Наивность, батенька. Еврей есть еврей, и это с него водой не смоешь, как ее не свети, дас. А мужик есть мужик. Природа равенства не знает, и крот петуху не товарищ, дас, сообщил он тихо и торжественно. Это вышло так глупо, что Самгин не мог сдержать улыбку. А ротмистр писал пальцем одной руки затейливые узоры, а другою, схватив бороду, выжимал из нее все более курьезные слова. «Альянс и мезальянс! Нет, природа против мезальянсов, декадансов!» Забавно было видеть, как этот ленивый человек оживился. Разумеется, он говорит глупости, потому что это предписано ему должностью. Но ясно, что это простак, честно исполняющий свои обязанности. Если бы он был священником или служил в банке, у него был бы широкий круг знакомства, и, вероятно, его любили бы. Но он жандарм, его боятся, презирают. И вот забаллотировали в члены правления общества содействия кустарям. Конечно, Дронов налгал о нем. Но Попов внезапно, хотя и небрежно, спросил, «Вы с той поры после Петербурга не встречали Кутузова?» Захваченный врасплох Самгин не торопился ответить. А ротмистр снял очки, протер глаза платком, и в глазах его вспыхнули веселые искорки. «Не встречали? На днях?» «Да, — сказал Клим, — я его видел. Он уже испытывал тревогу. И чтобы скрыть ее, развязно осведомился. Разве Кутузов считается опасным человеком? Несколько секунд, очень неприятных, ротмистр Попов рассматривал лицо Клима весело. Потом ответил ленивенькими словами. Вы должны знать это по случаю с братом вашим Дмитрием. А что такое Татынков?